Глава 25. Осталось 2000 единиц магии. Моим первым порывом было броситься к Саше и начать оправдываться. Но так я поступила бы раньше, а теперь усилием воли заставила себя остаться на месте и посмотреть, а что он сделает. Я не совершила ничего плохого, по Лазовскому отказала, лишней информации не выдала, моя совесть чиста, как родниковая вода. И теперь я смотрела уже на обоих мужчин с мыслью, а как они поведут себя? Станет ли Полозовский лгать или недоговаривать, чтобы испортить наши с Сашей отношения? Станет ли Саша рубить с плеча и топить в трясине, не разобравшись? Вот и проверю, чего каждый из них стоит на самом деле. Если Мирият Демьянович и смутился хоть на секунду, то я этот момент пропустила, отвлеченная клубящимися вокруг Саши тенями. «Я разве пропустил объявление о помолвке или свадьбе?» — с невинным видом спросил Полозовский у Саши. «Я искренне считал, что Анастасия Васильевна девушка свободная». Ох, как Саша вызверился из-за этих слов! Причем ни мускул на лице не дрогнул за то, какая буря бушевала внутри. «Ася, ты не сочла нужным рассказать гостю о наших планах заключить брак? Или вы были слишком заняты и как-то к слову не пришлось?» Саркастично спросил он, переведя взгляд на меня. «Но мы вроде бы условились не ставить другие кланы в известность об этом». Пожала плечами я, нарочно не став ни увещевать, ни успокаивать его, и даже добавила: «А что нужно было?» «Ух, как красиво закружились тени!» Полозовский хмыкнул и съехидничал. «Хм. Если вас, Александр Теневладович, все-таки интересует, что именно произошло, то вынужден признать. Я сделал попытку поцеловать Анастасию Васильевну и получил вероломный, болезненный отказ, мощнейшим образом ударивший по моей самооценке». «Полно вам, Мирият Демьянович! Вашу древостальную самооценку ничем не прошибешь!» Фыркнула я, чувствуя, как печет щеки. Не от стыда, от волнения и странного азарта. Полозовский посмотрел на Сашу и развел руками. «Ох уж эти женщины! Сначала оказывается, что поздним вечером они приходят не целоваться, а разговаривать о политике. А когда ты обнажаешь душу и признаешь, насколько сильно это ранит нежное мужское самолюбие, еще и не верят. Безжалостные существа. Полностью разделяю ваше негодование, Александр Теневладович». «Подумайте над моим предложением, Мирият Демьянович», — светским тоном подытожила я, — «и приятной вам ночи. Саша, не клубись в проходе, пойдем лучше поедим. Я пропустила ужин и ужасно голодна». Невозмутимо подхватив под локоть этот комок черной ревности, я вытащила его в коридор и тихо сказала: «Выяснять отношения будем наедине». После чего уверенным шагом направилась в сторону его покоев, переполненная странным предвкушением нашего первого серьезного скандала. То есть, как ему обезглавить мой клан, устроить у меня в доме пожар и использовать мой терем в качестве шахматной доски, так это можно. Это все ради моего благополучия. А как мне поговорить с Полозовским, так это страх, какое преступление. Ну уж нет. Если Саша считает, что я начну присмыкаться перед ним, извиняться и трястись, то очень сильно ошибается. Не начну. И если он посмеет меня обидеть, то в долгу не останусь. Когда мы, наконец, оказались в его покоях, первое, что я услышала, душераздирающий писк и поскребывание запертой в ванной лазурки. Я бросила на Сашу негодующий взгляд и шагнула выручать ее, а когда она оказалась у меня на руках и принялась пискляво жаловаться на чужой произвол, не выдержала. «Какой болотной жижи ты нахлебался, что решил испортить мне важные переговоры?» Задиристо спросила я у Саши. Он на секунду опешил, а затем разгорячился куда сильнее. Всю комнату заволокло тенями, но я отчего-то не боялась. Видела, что их хозяин в бешенстве, однако угрозы не ощущала. И когда они завихрились у моих ног, демонстративно поддала одной особо плотной носком ботинка. Лазурка раздухарилась и махнула на другую хвостом. «Что ты делала в покоях Полозовского?» Сочащимся ревностью голосом спросил Саша. Беседовала с ним, пока он был в расстегнутой рубашке. «Расстегнутая рубашка — это не застегнутый рот, разговору не мешает. А в чем проблема? Неужели ты мне не доверяешь? Получается, что я должна тебе довериться целиком и полностью, а ты нет?» Я с вызовом посмотрела на Сашу, явственно ощущая, как в нем просыпается еще и азартное желание поговорить. «Интересно, а Марану ты бы стал отчитывать за разговор с Полозовским?» «Что между вами было?» — спросил Саша, шагнув ко мне вплотную и оттесняя к стене, словно желая заполонить собой всю комнату. «Ничего? Он попытался меня поцеловать, я сказала нет, в этот момент ты и зашел». «Интересно, а почему он попытался тебя поцеловать, Ася?» «А я что, уродлива?» «Нет, конечно». «Тогда что странного в том, что я нравлюсь другим мужчинам, а не только тебе?» «Я наслышан о порядках, царящих в браках Разумовских, и хочу сразу сказать, что не потерплю измен!» — жестко проговорил он. «Так я тебе в верности пока и не клялась!» — хрипло парировала я. «Кроме того, я еще раз повторяю, я отказала Полозовскому! Не веди себя как безумный ревнивец и не заставляй меня пересматривать свой выбор!» Саша прижал меня к стене, перехватил запястья и притиснул их к прохладному дереву панелей. «Правда отказала?» — спросил он уже другим тоном, а к ревности примешались совсем другие чувства. Дикое желание обладать и застлать собой весь мир. «Правда?» «Ты ему нравишься?» — не обвинял, а скорее констатировал Саша. «Нравлюсь», — не стала спорить я. «А эмпатам очень сложно оставаться равнодушными к тем, кому они нравятся». «В таком случае внимательно следи за тем, чтобы тебе я нравилась сильнее, чем другим», — припечатала я. От злости не осталось ни следа, и теперь тени Саши ластились ко мне, обволакивая. Сидящая на моем плече лазурка поддала одной из них лапой, мол, что она себе позволяет, гадина бесплотная. «Ася». Наклонился он совсем близко ко мне, намереваясь поцеловать, но я его остановила. «Отпусти». Он неохотно выпустил мои запястья из захвата и отступил. «Зачем ты вообще пошла к нему одна?» «На разведку». И, между прочим, раздобыла важные сведения. И замолчала. «Вот пусть теперь уговаривает меня рассказать». «И какие же?» Пожала плечами и демонстративно отвернулась к окну. «Хорошо. Я согласен с тем, что наедине с тобой Полозовский мог выболтать больше, чем при мне. Что тебе удалось выяснить?» Я проигнорировала его вопрос, вдумчиво гладя лазурку. «Ася, перестань! Я признаю, что погорячился!» «Так-то!» — назидательно проговорила я. «Мне удалось выяснить, что с Ромалами Полозовские не якшаются, и за атакой десятилетней давности стоят не они. Я начинаю думать, что в первой итерации нас спалили тоже не они». «Я с самого начала говорил, что подозреваю в первую очередь Огневских. Полозовские действуют тоньше. Мирият нравится мне в качестве будущего союзника. По крайней мере, он честен и умен. В отличие от остальных, он хотя бы попытался предупредить меня, что с отцом и братом расправился ты, а также открыл мне глаза на то, как Разумовских воспринимают другие кланы. А еще я подумала, что в войне с Берскими, которую ты затеял, не посовещавшись со мной, Полозовские и Знахарские могут стать удобными и стратегически важными союзниками». Саша внимательно разглядывал мое лицо, а затем сделал то, чего я никак не ожидала. «Ася, извини за недоверие. Я постараюсь впредь не мешать тебе. Даю слово, что не стану принимать серьезных решений, не посовещавшись с тобой». «Так-то лучше», — отозвалась я, расслабляясь. «Но я все равно немного разочарована. Я-то думала, что будет скандал на все болото». «А я-то думала, что княжна Разумовская — милая, нежная, мечтательная девушка с доброй улыбкой». «Милая, нежная, мечтательная девушка с доброй улыбкой умерла, Саша. Трижды умерла. Этого хватило, чтобы понять, с волками жить, по волчьи выть. Я пока далеко не все понимаю, не все умею». И наверняка буду совершать ошибки, но я научусь выживать, интриговать и защищать тех, кто мне дорог. А ты лучше подумай трижды, нужна ли тебе жена, которая не станет смотреть тебе в рот и не позволит собою помыкать. «Мне нужна ты, а обижать тебя я и не собирался», — примирительно сказал он. «И мне нравится, что ты не сдаешься, не подчиняешься, а пытаешься придерживаться своего курса и заставляешь остальных с собой считаться, при этом оставаясь женственной. Мне нравится, как ловко ты сгладила конфликт с Огневскими, не позволила ему уронить лицо и в то же время очень четко дала понять, что не дашь себя прогнуть. Я понимаю, почему алтарь выбрал тебя, почему Мирият в тебе заинтересован, и ты права. Я не должен делать тебя ответственной за то, что ты привлекаешь других мужчин. Постараюсь быть сдержаннее и умнее, но согласись, что ты могла бы разбудить меня и сообщить о своих планах. Когда я проснулся, а тебя не оказалось рядом, я занервничал». Саша снова поймал меня за руку, но на этот раз лишь поцеловал запястье, не сводя с меня обожающего, полного восхищения взгляда. «Я сообщала тебе о своих планах до того, как мы легли спать. Именно поэтому ты прекрасно знал, где меня искать, так что не преувеличивай», — чуть мягче сказала я, а потом перевела тему. «Я хочу объединить кланы. Для начала в Западный Союз, а дальше посмотрим. И я хочу, чтобы Совет этого Союза заседал в Синеграде. А еще хочу, чтобы ты считался и советовался со мной». «Слово Врановского». Тихо проговорил Саша, а я кивнула. «Если Мирият завтра придет ко мне с предложением о союзе, я его приму. И мне нравится, насколько масштабно ты мыслишь. Вот и прекрасно. Тогда я желаю тебе спокойной ночи». Я отстранилась, чтобы уйти. «Ася, останься, пожалуйста», — попросил Саша. «Я обещаю вести себя достойно и не смущать тебя». Подумав, я ответила: «Нет, ты еще пока не мой муж, чтобы я ночевала в твоей спальне». На самом деле мне хотелось ему отказать, чтобы доказать хотя бы себе, что я это могу. «Я беспокоюсь о твоей безопасности». «Я согласна взять с собой Врония, но даже не надейся, что я разденусь при нем», — фыркнула я. Забрала журналы отца и направилась к себе, по пути совершив набег на кухню и разжившись закусками и термосом с теплым морсом. Есть хотелось ужасно, а вот спать нет. Нужно все же разобраться, куда уходили клановые деньги и что это за загадочное ВД. Придя в свои покои, я посмотрела на них совершенно другими глазами, а заодно вспомнила, что на моей кровати развлекались Берский и Марана. Я словно не узнала свою светлицу. Какие-то картиночки в рамочках, подушечки в рюшечках, занавесочки в узорчиках, конвертики в ящичках, книжечки в обложечках. Все такое миленькое, синенькое. Из хорошего только ваза из садолита, который при желании по-прежнему можно кому-нибудь засадолитить в голову. Я вдруг очень четко осознала, что обстановка комнаты больше не отражает меня, что меня раздражают рюшечки, что мне неинтересны романчики с чужими приключенечками, что меня не волнуют блузочки и шарфики. Чего мне отчаянно не хватает, так это не кружавчиков, а знаний и умений. Хочется прочитать историю становления каждого из княжеств, а также научиться готовить, стрелять и драться. А еще хочется вернуться к Саше, стукнуть его книжкой по голове за все прошлое, а потом наконец-то взять и начать заново, дав прошлому спокойно утонуть в темных водах Синеграда. И разбираться в записях отца уже вместе с ним, а не одной. Вместо этого я прихватила кое-какие вещи и направилась в пустующие покои бабушки, дамы крайне своенравной и некогда доставлявшей покойному отцу немало хлопот. Выхолощенные холодом чужие комнаты встретили меня настороженной тишиной, зато в мрачной пустоте было место для новой жизни, место для повзрослевшей меня, место для перемен и особенно место для Саши, который на моей девичьей кровати просто не разместился бы с комфортом. А еще в бабушкиных покоях было место для амбиций и чернильных теней. Витал дух сварливой непокорности, а окна выходили на самую живописную часть канала. Именно то, в чем я сейчас нуждалась. Я так долго сдерживалась, терпела, уступала, что теперь, ощущая за спиной невидимые крылья, дарованные алтарем, хотела вредничать, ни с кем не соглашаться и все делать по-своему. Хотела капризным жестом скинуть с доски все шахматные фигуры и начать партию заново. Саша прав. Я уже не была Разумовской, но и Врановской становиться не хотела. Пусть будет Вразумовская. Вроний устроился на изножье огромной кровати, а под дверь просочилась одинокая тень и робко приникла к покрывалу у самых ног. Правильно, пусть охраняет. Я улыбнулась, поставила на тумбочку термос и тарелку с закусками, взяла блокнот для записи, карандаш и погрузилась в финансовый журнал отца. Нужно отдать ему должное, дела он вел скрупулезно, и все было понятно. Загадочный ежемесячный платеж ВД впервые появился на страницах аж 9 лет назад, и ему предшествовали астрономические выплаты, обозначенные ПЗ, и не такие крупные, но тоже существенные, обозначенные КЕ. Эти траты практически обнулили клановые сбережения, и с тех пор отец их восстанавливал, откладывая каждую копейку. В своих заметках он рассуждал, как непозволительно много тратит мама на обувь. Лучше бы никуда не ходила и не изнашивала ее. Все равно толка от выходов из дома нет, сплошные траты. На других страницах нашлись десятки уничижительных комментариев, чаще всего связанных с тратами на подарки. Отец делал их карандашом и некоторые стирал, но иногда надписи все еще читались, особенно если чуть подштриховать места, где промялась бумага. Тогда буквы проступали безмолвными доносчиками. Даже в своих лабораторных журналах отец иногда писал, как дорого обходится наше содержание и как мама не желает вставать к плите, чтобы обслуживать семью и тем помочь сэкономить на жаловании кухарки. Отец всерьез считал, что мама обязана ежедневно готовить на 15 человек и при этом еще заниматься домом и образованием дочерей. Ивана он обучал сам, а потом даже отправил в академию, а вот на нас с сестрами тратить ресурсы отец не хотел. Он так и написал, что нет смысла вкладываться в женское образование, потому что в силу своей истеричности и непостоянства мы не способны воспринимать знания. Разбирая его записи и документы, я все сильнее пропитывалась не то чтобы отвращением, а какой-то странной брезгливостью. И написанные отцом комментарии звучали у меня в голове его голосом. И только теперь я поняла. Именно этот голос всегда заставлял меня сомневаться в себе, придираться к собственной внешности, считать себя недостаточно умной и способной. Для отца все мы, кроме Ивана, были недостаточно хороши. Слишком шумны, слишком непоседливы, слишком требовательны. На страницах одного из старых лабораторных журналов он сетовал, что мама отвлекала его от интересных расчетов, начав рожать раньше расписания. Оказалось, что он выделил ей удобную для родов дату, но она, как всегда, нарушила его планы и начала рожать раньше, из-за чего ему пришлось отвлечься от дел. Мне было и смешно, и мерзко читать эти строчки, но я была бесконечно рада, что добралась до них. Именно они помогли заткнуть отцовский голос в голове и понять, что Саша оказал нашему клану неоценимую услугу, и боль от его поступка растворилась где-то между строк. Аврора подхватила белеску, курс лечения обойдется в 5 с лишним тысяч. Поначалу я сомневался, стоит ли его оплачивать, однако знахарские дали неплохие прогнозы. Да и Евгенскому плачено 10 тысяч за улучшение генов, и было бы обидно, если бы эти деньги оказались потрачены впустую. В дальнейшем необходимо запретить детям выезжать за пределы Синеграда. Я вспомнила тот случай. Мама возила нас показывать, как собирают шишки и как из них вышелушивают орехи, из которых потом получают ароматное масло. Рою укусил редкий белобрюх, и ее слизистые покрылись характерным светлым налетом, который без лечения вызвал бы слепоту и скорую смерть. Она несколько месяцев тяжело болела, но я понятия не имела, что отец не горел желанием тратиться на лекарства. Записи Ивана я тоже нашла, и они хоть и отличались почерком, но полностью повторяли отцовское содержание. Ни одного упоминания девушки в них не нашлось, зато нашлись рассуждения брата о том, как часто пристало рожать женщине, чтобы она оправдала свое содержание. Наконец стало ясно, почему свои журналы они хранили в сейфах и держали подальше от нас. Неудивительно, что Саша решил, будто я ненавижу отца. Со стороны наверняка было непонятно, как можно его не ненавидеть. И вещи, казавшиеся мне нормальными и привычными, с точки зрения других кланов, выглядели ужасающе. Так странно вырасти и вдруг осознать, насколько дефективна твоя собственная семья. Видимо, это и есть часть взросления. Понять, что заведенные родственниками порядки не всегда правильные и не единственно возможные. К сожалению, я так и не нашла ответа на вопрос, что такое ВД, зато утвердилась в том, что все задумала верно. Пусть будет новый клан, новый девиз и никаких блоков. Нужно рассказать маме и сестрам о грядущих изменениях. Они могут остаться разумовскими, если захотят, а могут взять новую фамилию и начать с чистого листа. В итоге я бегло просмотрела все журналы, и только один вызвал вопросы. Он был пуст, но уголки потерлись, и сам он казался изношенным. Я сходила за свечкой и нагрела одну из девственно-белых страничек, чтобы проверить на наличие невидимых чернил, но не преуспела. Страницы оставались все такими же пустыми, и чем дольше я на них смотрела, тем явственнее ощущала, что на них-то и скрыто все самое интересное. И как их читать? Я среди ночи сходила в кабинет и в лабораторию отца, но ничего подходящего так и не нашла. Ни специальной лупы, ни проявителя, ни артефакта. Какие секреты прятались на страницах и как их прочитать? Так и не добившись ничего, я легла спать. Посоветуюсь с Сашей утром.